Я же не могу всю жизнь заниматься исправлением ошибок, подобных этой. «Но если ты увидишь, что в будущем все по-прежнему», — сказал он, — «тогда ты согласишься со мной, что ты вправе жить в этом времени». Она вздохнула. Его настойчивость говорила о том, что ему ужасно хочется, чтобы она осталась. Но как она может согласиться на его предложение? «Давай я поясню тебе все на примере. Допустим, мы остаемся здесь на год, время от времени возвращаясь в мое настоящее и проверяя, все ли там в порядке. Если все по-старому, мы с легким сердцем остаемся здесь еще на год, и так далее. И вдруг, по прошествии 10 или даже 20 лет, мы обнаруживаем, что все пошло не так, как надо. После такого длительного перерыва нам будет уже невозможно отыскать причину изменений. Речь ведь идет, как ты говоришь, о целой веренице лет, о столетиях. И изменения могут возникнуть в любое время на протяжении этого временного промежутка. И если мы решим, что больше не можем оставаться в прошлом, как я смогу вернуться в свое настоящее, когда я уже состарилась на 10 или 20 лет? Ты ведь не сможешь перенести нас на 20 или 10 лет вперед в моем времени, где я смогла бы что-нибудь наплести про потерю памяти и объяснить таким образом свое продолжительное отсутствие. Меч возвращает нас всегда в настоящее. Ты понял, что я хотела сказать? Да, но лучше бы мне всего этого не знать, — ответил он. Розалин была с ним согласна. Глава 37. Вынужденные отказаться от такой замечательной идеи, Розалин и Торн ходили, как в воду опущенные. Но неожиданная встреча с сэром Джоном Дюприэлем окончательно убедила Розалин, что в прошлое следует возвращаться только в книгах или фильмах. Розалин решила, что из-за Торна произошли изменения, после которых Гарольда Годвинсона победили викинги, а не Вильгельм. Торн споил сэра Джона, и тот не успел на следующее утро вовремя выудить правду у шпиона. Она была уверена, что в этом все дело, но она ошибалась. Торн был тут ни при чем. Розалин, не переставая, ругала себя, что сразу об этом не подумала. Ведь другой Торн был частью того прошлого, под влиянием которого сложилось ее настоящее. 90-е годы XX века. Следовательно, он не мог быть причиной неувязки. Нет, она совсем потеряла голову от всех этих чудес. Розалин решила, что отныне постарается быть более спокойной, холодной и рассудительной. Сэр Джон посетил Мору, чтобы побеседовать с Вильгельмом. Когда он уже собрался уходить, то заметил на палубе Торна и Розалин и, подойдя к ним, обратился к Торну. «Ты в той таверне в порту случайно не столкнулся утром с грабителями? Я помню, что накануне вечером ты там был». «Что-то не припоминаю», — осторожно ответил Торн. «А что, кого-то ограбили?» «Пытались». Да неудачно. Я легко справился с разбойниками, которые хотели обшарить мои карманы, пока я спал. Где этим мошенникам тягаться с рыцарем? Розалин похолодела, услышав это известие. А что, если тот, другой Торн, тоже подвергался нападению воров? Ведь он оказался на месте сэра Джона. И почему Торн раньше ей об этом не сказал? И сама она тоже хороша. Надо было выспросить у него все поподробнее. А теперь, как это сделать в присутствии сэра Джона?